Глава 13. Свадьбы. Свадьбы в Рязани, независимо от того, совершались они по любви, всегда были веселыми и колоритными. Однако, какими бы роскошными ни выглядели городские свадьбы, они не могли сравниться даже с беднейшими свадьбами в деревнях. У деревенских жителей было больше свободного времени и места. Запасы продовольствия, к которым добавлялись еще и подарки от соседей и друзей, были богаче, а потому угощать гостей можно было хоть до бесконечности, не переживая, что это обойдет чересчур дорого. Гости из отдаленных деревень могли задерживаться подолгу, в отличие от города, в деревне всегда было где переночевать, если не в доме у жениха, то у соседей. В городе свадьба была происшествием малозначимым и обезличенным, заметным разве что на небольшом отрезке улицы, где она происходила, в то время как в деревне свадьба была важнейшим событием, которым интересовались, в котором принимали участие все местные жители. Ее с нетерпением ждали, начиная готовиться к нему за много месяцев вперед. На этом грандиозном светском мероприятии обновлялись и укреплялись дружеские связи с жителями других деревень. Кроме того, оно давало возможность повидать старых друзей, живших далеко. Я старательно посещал все городские свадьбы, но вынужден признаться, что особую слабость питал к свадьбам деревенским. При том, чем отдаленнее была деревня, и чем примитивнее был живущий в ней народ, тем с большим удовольствием я предвкушал поездку. В городе приготовления к свадьбе начинались за пару недель до назначенного дня церемонии. Сидя в винной лавке госпожи Ли, я мог без труда наблюдать небольшую процессию, проходившую мимо, обряд посылания вина. В ходе этого обряда представители семьи жениха официально сообщали день и час свадьбы родителям невесты. Около десятка замужних дам в восхитительных нарядах, новых черных митрах, шелковых блузах, подпоясанных широкими поясами, шелковых шароварах, плотно подвязанных у лодыжек и вышитых тапочках с загнутыми носками. Шагали по улице строем, как солдаты, по четыре в ряд, глядя перед собой и не поворачивая головы. За ними следовали около десятка незамужних девушек Паньзинь Мэй, одетых похожим образом, за исключением митр, которые им заменяли экзотические черные китайские шапочки с красными розетками. Их волосы были заплетены в длинные косы. Возглавляла шествие дама с начищенным медным чайником вина, украшенным красными бумажками, на которые были написаны приносящие удачу китайские иероглифы. Еще одна дама несла на медном подносе пару нефритовых браслетов. У других на подносах лежали гребешки, флаконы духов, зубные щетки, пудреницы и так далее. Каждая из дам и девушек держал в руках поднос с каким-нибудь предметом женского туалета. Они церемонно в полном молчании вышагивали по улицам, давая прохожим понять, что счастливый день свадьбы не за горами. Перед свадьбой еще одна процессия приходила в дом жениха, неся с собой приданые невесты, мебель, постельное белье и кухонные принадлежности из полированной меди и латуни. Тяжелые предметы несли на бамбуковых бревнах мужчины, а все остальные вещи перетаскивали в корзинах женщины. Приданые составляли платяные шкафы, столы, стулья, пара латунных плевательниц, часы, два тяжелых стеганых одеяла в вышитых шелковых поддеяльниках, одно с драконом для жениха, второе с фениксом для невесты. За ними следовала кухонная утварь, медные ведра, тазы, хо-го, самовары, черпаки, кувшины и кастрюли. Длинную процессию замыкали носильщики с тяжелыми деревянными сундуками на ножках, выкрашенными в бледно-красный цвет и закрытыми на тяжелые резные замки необычайной красоты. В них хранилась одежда молодых на все возможные случаи. В знаменательный день можно было увидеть, как гости стекаются к дому жениха. Нарядно одетые мужчины, старые и молодые, неспешно шли поодиночке или небольшими группами. Однако женщины всегда вышагивали строем, целыми взводами, с матерями семейств впереди и незамужними девицами в арьергарде. Каждая из них несла очередной поднос с подарком, выложенным на видное место посредине, даже если это был крошечный красный пакетик с парой серебряных долларов. После прибытия в дом каждого гостя вежливо приветствовал жених, одетый по образу и подобию китайского аристократа, в темно-синий шелковый халат и черную шелковую маагуа куртку, в китайской либо европейской шляпе из большой розы из красной бумаги приколотой груди. Гость тут же проходил внутрь к столу, обычно стоявшему в углу, и передавал свой подарок мужчине, который записывал все подарки в особый реестр на красной бумаге. Если дарились деньги, их количество и имя дарящего скрупулезно заносил в список. Если подарок представлял собой меру риса с четырьмя головками тростникового сахара, как это часто случалось на деревенских свадьбах, рис взвешивали, а сахар оценивали, исходя из размеров голов, и опять же заносили в реестр вместе с именем и полом дарителя и названием деревни, из которой он происходил. Впоследствии и жених, и его отец подносили гостю чашку чаю. На этом обязанности гостя кончались, и он мог приступить к общению с другими приглашенными. Дамы обычно присоединялись к матери жениха в соседней комнате. Затем все ждали прихода невесты, которая должна была добраться до жениха к часу, заранее назначенному астрологом. Опаздывать было нельзя, и поскольку в городе и в деревне точных часов ни у кого не водилось, невеста обычно прибывала немного раньше положенного. Невесту несли в паланкине двое мужчин миндя. Наряд ее состоял всегда из розового шелкового платья в старом китайском стиле, дополненного сложным головным убором из искусственных жемчужных бусин, помпонов, сказочных птиц и других украшений. Все это убранство обычно бралось на прокат вместе с паланкином в том или ином из городских свадебно-похоронных бюро. Поскольку невеста появлялась слишком рано, ей нередко приходилось дожидаться наступления назначенного момента в паланкине час, а то и два. Во время ожидания невеста должна была изображать верх скромности, так что обычно она прикрывала лицо красным шелковым платком. Наконец время наступало, две подружки забирали ее из паланкина и подводили к воротам. Взрывались петарды. Невеста перепрыгивала через огонь, зажженный у порога, и присоединялась к жениху. На молодых бросали рис, а затем девушку, окруженную толпой Пан Цзиньмэй, поспешно припровождали в разукрашенный покой невесты, где она оставалась на протяжении большей части следовавшего за этим пиршества. Особых брачных обрядов, как правило, не было. Того, что невеста на глазах у всего честного народа переступала через порог дома жениха, было достаточно, чтобы считать ее его законной женой. К этому моменту дюжина столов и скамеек, главным образом одолженных у соседей, уже были готовы для традиционного свадебного застолья. Столы сервированы палочками и чашками для вина. Гостей не нужно было упрашивать. Спустя минуту все сидели за столами и ели. Женщины сидели с женщинами, мужчины с мужчинами. Время от времени столы обходили жених и невеста. За ними следовал шафер с подносом, уставленным чашками с вином. Молодые кланялись гостям, те вставали и опустошали предложенные чашки. Жених с невестой еще раз кланялись и шли к соседнему столу. По неписанному обычаю гости не засиживались за угощением. Покончив с последней чашкой риса, они тоже вставали. Столы поспешно убирали и накрывали новые. За них усаживались очередные толпы гостей. Застольная эстафета продолжалась часами. Отобедавшие гости не задерживались и в доме, они тут же отправлялись к себе. Так обычно выглядели свадебные торжества в городе. Одной из лучших деревенских свадеб, на которой мне довелось присутствовать, была свадьба моего друга Ухани. Я много лет ждал этого счастливого события и пришел в восторг, когда однажды услышал от матери Ухани, что она, наконец, отдала последний взнос за его невесту, и теперь, наконец, пара сможет соединиться узами брака. Я знал, что этот семейный союз будет и впрямь счастливым, благодаря одной уникальной особенности. Ухань уже был знаком с своей будущей женой и любил ее, она любила его. Как я уже пояснял ранее, такие радостные совпадения в системе носейских брачных обычаев были крайне редки. Я также знал, что Ухань парень не бедный и не жадный, что друзья и родня его любят, и что он позаботится о том, чтобы о его гостеприимстве на свадьбе вспоминали еще долгие годы. И действительно, список приглашенных казался бесконечным. В него вошли даже госпожа Ли с ее мужем, хотя сложно было представить себе, что эта занятая и важная женщина найдет время на визит. Красные пригласительные карточки получили все мои домочадцы, включая повара, а также служащие моей конторы. Все они долго совещались о том, сколько денег каждый из приглашенных должен послать в подарок, что надеть, как организовать поход на праздник, таким образом, чтобы не оставлять дом совсем без присмотра. Перспективы провести 2-3 дня у Уханя в деревне, повидать старых друзей и завести новые знакомства была весьма привлекательной. Крестьяне в тех краях принимали меня к своего, и я знал, что отнесутся они ко мне тепло и по-дружески. Я давно заверил Ухани, что никаких особых поблажек и удобств мне не требуется, и всегда настаивал на том, что он обращался со мной так же, как с своими друзьями на Си. Я сообщил ему, что, как и другие, приеду с своей постелью. Он попросил, чтобы я приехал пораньше, вечером накануне дня свадьбы, и прислал мула для перевозки моего багажа. Поскольку в Лидзяне для жениха считалось верхом элегантности жениться в костюме западного образца, я одолжил Уханю один из лучших своих костюмов — рубашку и галстук. Он был намного выше меня, однако в деревне на это никто смотреть бы не стал. Само наличие костюма было куда важнее, чем то, насколько он хорошо сидел. Почти каждый день, прожитый в Лидзяне, походил на праздник. Таков же, это был край вечной весны. Однако день, когда я отправился пешком на свадьбу к Уханю, казался еще ярче обычным. Красота этой райской долины не приедалась и не страдала однообразием. Все здесь ежедневно менялось. Каждый день приносил что-нибудь новое и замечательное. Снежная гора была не шаблонным нагромождением мертвых камней, льда и снега, а живой богиней с своим жизненным укладом и настроениями. Она менялась каждую минуту, укутывалась облаками и сбрасывала облачный покров. Обвивалась у подножья лентами белого тумана, устремляла в лазурное небо белый снежный султан. Вершина горы, напоминавшая огромный развернутый веер, испускала золотые и серебряные лучи. Журчание бегущих в долину ручьев мешалось с песней жаворонка и криками цапель. Каждый день расцветали цветы новых видов и оттенков, и воздух был всегда напоен их ароматом. Все в этой чудесной долине, казалось, сверкало и искрилось, природа дышала, двигалась, улыбалась. Каждая загородная прогулка волновала сердце и воспринимала словно откровение. Теплый ветерок пьянил, волны зеленых холмов, казалось, вот начнут перекатываться, ручьи велись и пританцовывали, в воздухе порхали птицы и бабочки. Радовались и люди. В этом укромном райском уголке они то и дело улыбались, смеялись и пели от полноты счастья. Дом Уханя стараниями хозяев превратился в волшебный дворец. Конюшни, сараи и старый двор куда-то исчезли. На их месте возникли анфилады свежих, элегантно обставленных комнат, украшенных резными ширмами и богатыми тибетскими коврами. Широкие скамейки вдоль стен также были покрыты коврами. Над двором протянулся широкий полосатый навес, а землю под ним устлал ковер из свежих сосновых игл. Все некрасивые углы и щели были прикрыты сосновыми ветками и гирляндами из полевых цветов. Под навесом развивались цветные бумажные ленточки, а посредине покачивался большой шар из дутого стекла. В сараечке за задней стеной была устроена временная кухня, на которой уже возились женщины, готовя угощение для завтрашнего пира. По обычаю, жених проводит предсвадебный день в компании своих друзей. Для него это последняя возможность насладиться свободной холостяцкой жизнью и побыть наедине с друзьями беспечной юности. С завтрашнего дня он станет женатым мужчиной, и в новой жизни у него будут совсем другие интересы и заботы. Он будет реже видеться со школьными друзьями, если, конечно, не продолжит учебу, и отношения между ними утратят былую непосредственность. Ночевали мы на верхнем этаже, где для этого освободили одну из комнат, служивших для хранения зерна и другого продовольствия. Утром врата разверзлись, и в дом хлынул поток гостей. Среди них были старики с длинными белыми бородами, и богато одетые дамы, и женщины в обычных синих блузах, и дети обоих полов, и незамужние девушки, холостые юноши. Кто-то приходил пешком, кто-то приезжал на мулах лошадях. Мужчины дарили деньги, в то время как женщины по большей части подносили меры риса или пшеницы, сахарные головы, кувшины белого вина, яйца, птицу, свиные окорока и круиши ячьего масла. Невеста прибыла в паланкине около 2 часов полудня. Зажглись петарды, она, как и положено, перепрыгнула через костер, молодых осыпали рисом, и тут же началось пиршество. Первыми за столы усаживались старики. По всем правилам хорошего тона с ними должен был сесть и я, однако я заранее сказал Ухане, что мне этого не хотелось бы. Ей со старшим было почетно, но я по опыту знал, как церемонно ведут обычно себя пожилые люди. Они говорят крайне мало, всегда взвешивая и просчитывая каждое слово. Еда и питье тоже регламентируется множеством правил. Кто первым поднимет чашку, сколько из нее отпивать, какие блюда есть в первую очередь. Вопросы и ответы, которыми обмениваются за столом, носят строго протокольный характер. Меня же интересовали не церемонии и не почет, а задушевные и веселые застолья в компании добрых друзей. Так что я дождался, когда старейшины доедят, и уселся за стол с друзьями и родственниками Ухань. Мы замечательно провели время за едой, питьё и шутками, то и дело призывая жениха и невесту выпить с нами согласно обычаю. Сияющая мать Ухань лавировала между столами, одаривая каждого гостя добрым словом и очаровательной улыбкой. Впоследствии мы переместились в одну из комнат, где сели пить чай. К сожалению, тут объявился дядя Ухани с материнской стороны. Этот старый плут по кличке Шебаба, отец непристойностей, был пьян в стельку и лез ко всем и каждому с невероятно похабными шутками. Старики возмутились, а многие женщины с криками и смехом выбежали из дома. Под вопли и хохот Ухани и его двоюродный брат Уяоли бросились к старику и хотели бы вывести его из дома. Но в конечном итоге он свалился и уснул в углу, после чего и отнесли проспаться на сеновал. Позже соседи разошлись по домам отдыхать, и толпа немного поредела. После заката наступило время очередной трапезы. Как только стемнело, столы составили вместе, так что получилось 2 длинных параллельных друг другу стола со скамейками по обе стороны. Освещение давали керосиновые фонари. Все долго ждали возвращения стариков. Наконец они пришли и уселись вокруг одного из столов, а женщины сели с другой. Ухань занял место во главе стола, чашки наполнили вином, старики провозгласили тост в честь жениха и отведали поданные им сладости и фрукты. Вскоре они встали и разошлись. Затем к столу пригласили меня и прочих друзей жениха. Рядом с нами на скамейке втиснулись и мальчишки. Второй стол заняли незамужние девушки и маленькие девочки. Все в один голос потребовали, чтобы невеста присоединилась к жениху. Немного посопротивлявшись для виду, она в конце концов вышла из своей комнаты и села рядом с Уханем. Затем началось тяжелое испытание, можно сказать, алкогольная пытка. Каждый из друзей требовал, чтобы Ухань выпил с ним чашечку вина. Избежать этого он мог бы только за счет виртуозного умения играть в знаменитые застольные игры, позаимствованные на Си у китайцев. Проигравший должен был по наказанию выпивать чашку вина. Однако бедняга Ухань был не очень-то опытным игроком, так что ему пришлось опустошить не одну чашку. Особенно много он проигрывал мальчишкам, с ловкостью ставившим перед ним непосильные задачи. Все это время, согласно обычаю, в адрес новобрачных выкрикивались ужасные непристойности, на которые им никак нельзя было обижаться. Вскоре гости начали покидать дом. На лугу за воротами соорудили огромный костер. Девушки, чьи щеки раскрасились от вина, уже танцевали вокруг него, а вскоре к ним присоединились юноши. Танцевали паровозиком. Юноша клал руки на плечи ведущей девушки Пань Цзиньмэй. Другая девушка клала руки на плечи юноши и так далее, до тех пор, пока вокруг костра не замыкалась длинная цепь танцующих, медленно извивающаяся в такт ритмичному пению. Все неторопливо, шагом продвигались вперед, через равные промежутки времени, делая шаг вбок. Пение было импровизацией, без сопровождения каких-либо музыкальных инструментов. Кто-нибудь из юношей или девушек заводил песню, пропевая какие-нибудь смешные куплеты. Остальные должны были продолжать в том же духе. Время от времени куплеты прерывались припевом «Да чего же печальное зрелище?», поскольку речь в куплетах шла о воображаемых неудачах, постоянно преследовавших героя или героиню песни. Так они танцевали, а точнее переступали с ноги на ногу всю ночь до рассвета. Те, кто уставал, время от времени выпадали из цепочки, чтобы передохнуть и выпить холодной воды, а затем возвращались в круг. Монотонный ритм шагов и накатывающие волнами пени действовали на участников цепочки гипнотически. Помимо того, что танец явно доставлял им удовольствие, он обладал еще одним менее очевидным значением, свидетельствующим о хороших манерах и деликатности народа России. Танцоры, а их было около сотни, приехали на праздник из дальних деревень. Они прекрасно понимали, что мест для ночлега в доме жениха и в соседских домах на всех не хватит. Спать им было негде, однако они не хотели подчеркивать это обстоятельство. Слоняясь по дому, засиживаясь на скамейках вокруг столов или задремывая по углам и тем самым ставя семью жениха в крайне неловкое положение. Чтобы не ударить в грязь лицом, Уханю пришлось бы подыскать им место для ночлега. Танцы же, пусть и утомительные, тем не менее создавали иллюзию, что гости вовсе не устали и решили провести ночь на ногах по собственному соизволению. И действительно, пляски прекратились только с рассвета. Избранных гостей, в том числе и меня, поселили на втором этаже и в нескольких комнатах первого этажа. Мы расстелили на полу свои одеяла и коврики, разделились и улеглись бок о бок тесными рядами. Носи всегда. И в тепле, и в холоде спали обнаженными. Однако некоторые молодые люди всю ночь просидели во дворе за маджонгом и покером, и из-за доносившегося снаружи пения, смеха и стука костяшек для маджонга выспаться мне так не удалось. Приблизительно через год после этой веселой свадьбы, когда Ухань уже обзавелся симпатичным сынишкой, мне понадобилось съездить в медедобывающий кооператив на реке Янзы, которым управлял мой приятель Ху Вэй. Мне нравилось бывать в тех местах, однако я всегда побаивался обрывов, мимо которых шла дорога. Рудник находился в 90 ли, около 50 километров от Лидзяна, так что путь туда занял целый день. Как практически всюду в окрестностях Лидзяна, с тропы открывались горные панорамы необычайной красоты и величественности. Пройдя первые 60 ли по почти что ровной дороге, мы дошли до точки, с которой открывался вид на великую реку. Ее воды, словно жидкий изумруд, катились на дне пропасти, от глубины которой у меня закружилась голова. Река велась и изгибалась, словно зеленый дракон. Пенис на крутых порогах узких глубоких ущелий. С этого места тропа круто забирала вниз под углом градусов 45, и мы вместе с нашими бедными лошадьми начали спускаться по ней. Спуск этот был похож скорее на тщательно сдерживаемое падение. В некоторых местах тропа была такой крутой, что мне приходилось хвататься за растущие по ее сторонам деревья. Лошади воспринимали происходящее с удивительным стоицизмом. Все то время, что мы преодолевали этот опасный участок, на это ушли часы, я боялся, что какая-нибудь из них переломает себе ноги. Но по-настоящему я испугался, когда мы добрались до висячего моста, под которым в глубине около 30 метров мчался ревущий поток. За мостом тропа велась вдоль края отвесной скалы, высотой в несколько сотен метров. Несмотря на то, что Ху Вэй все время меня поддерживал, меня подташнивало от страха, и ноги подгибались в коленях. Деревня, где находился рудник, ютилась на небольшом уступе над ревущим потоком. К ней вели узкие ступеньки, вырубленные в скале. Ни перил, ни какой-либо другой защиты от падения с головокружительной высоты к ним не прилагалось. После обеда меня уговорили наведаться в новый медный рудник, разработанный неподалеку по течению реки. Проводники утверждали, что дорога совершенно безопасна, и я согласился. Тропа шла по узкому выступу на высоте в 500 с лишним метров над рекой. Под увещевание Ху Вэя и его друзей и с их поддержкой я с трудом прошел по ней около полутора километров. В одном месте уступ обвалился, и тропа следовала через провал по стволам деревьев, вколоченных в его каменные стены. Сквозь щели между стволов были видны буруны реки, катившиеся далеко внизу под ногами. Затем тропа резко оборвалась на крошечной площадке, выступающей над рекой. Голова у меня кружилась так сильно, что я неминуемо свалился бы с обрыва, если бы друзья вовремя не подхватили меня под руки. Ноги больше не слушались меня. Я не мог сделать ни шагу, ни вперед, ни назад. Я и сейчас толком не могу вспомнить, как снова очутился в деревне. Меня то ли дотащили под руки, то ли и вовсе перенесли. Населяли деревню горные носи, простой и гостеприимный народ, ходивший в одежде, шитой преимущественно из шелковых тканей. Жили горцы довольно бедно, поскольку плодородной почвы в окрестностях деревни почти не было. Единственное вкрапление зеленых полей и рощ, где росли митоу, ледянский сорт апельсинов, светившихся среди темных крон высоких деревьев, словно фонарики, располагалось внизу, под обрывом, где река с шипением огибала скалу. Эти апельсины, может быть, и мандарины, были лидианской достопримечательностью. Очень крупные, близкие к среднего размера грейпфрутам, они обладали мягкой, рыхлой и легко снимающейся кожицей. Сами плоды были необычайно сочные, имели приятный вкус, не похожий ни на апельсиновый, ни на мандариновый. Повидаться со мной в медедобывающий кооператив пришло много народу, и меня неожиданно пригласили на свадьбу, которая должна была состояться вечером того же дня. Я с радостью принял приглашение, поскольку меня заверили, что на празднике будут присутствовать представители самых разных экзотических народностей. Носийские обычаи в этих краях отличались от лидианских, так что праздник обещал быть интересным. Дом жениха находился где-то недалеко от реки. В сгущающейся темноте мы спустились к реке с факелами в руках по тропе с обеих сторон густ, заросший высоким молочаем. Внизу меня поджидал очередной кошмар. Нам пришлось преодолеть почти километр, перепрыгивая с камня на камень, а между ними шумела и бурлила темная вода. К месту празднования я прибыл изрядно уставшим. Дом располагался на уступе, прямо над рекой, и костры, горевшие на берегу, отражались в быстрой воде. Снаружи и внутри толпились люди. Молодежь в синих тюрбанах и кожаных жилетках и штанах играла на флейтах и улуссе, местной разновидности волынки, без мешка, с трубками из бамбуковых стеблей и пустотелыми тыквами для усиления звука. Семья меня приняла очень радушно, но на сей раз мне пришлось сесть за стол в компании стариков. К счастью, ужин длился недолго. После трапезы Хувей подвел ко мне жениха. — Сюда прибыли важные гости, — сказал мне Хувей, — мы хотели бы вас с ними познакомить. Я проследовал за ним на верхний этаж. У стола сидела дама весьма благородного вида, в синей юбке и малиновой куртке. Рядом сидел ее муж, пожилой мужчина с длинными усами. — Должна быть, она из благородных Идзу, — подумал я. — Познакомьтесь с баронессой и ее супругом, — произнес в этот момент Хувей. Женщина встала и указала на место рядом с собой. — Мы принадлежим к племени черных Лису, — сказала она. — Это мой муж. Я поклонился. Мы живем в замке на вершине вон той горы на другом берегу Иби, Янзы, — сказала она, указывая в нужном направлении. — Живется нам в последнее время непросто. Эти собаки, дикие и дзу, напали на нас и сожгли в моей деревне три дома. К счастью, нам удалось от них отбиться. Я хотела сегодня взять с собой сыновей и дочерей, но не смогли поехать, им пришлось остаться защищать замок, — продолжала она будничным тоном. Я сел рядом с ней. Она предложила мне чашку белого вина и указала на блюдо с едой. Я сделал вид, что угощаюсь. Для своего возраста, ей, наверное, было лет 48, а то и 50, она прекрасно выглядела. На ней был высокий серебряный воротник с застежкой и длинные серебряные серьги, оканчивавшиеся пустотелыми серебряными шариками яйцевидной формы. Лицо ее мужа раскраснелось от выпитого. Его, похоже, клонило в сон. Оглядевшись по сторонам, я заметил, что в углу комнаты стоят несколько ружей. — Это наше оружие, — сказала баронесса. — Приходится всегда держать его под рукой. Она, конечно, была права. Только тут я понял, что деревня, в которой мы находимся, расположена прямо на границе печально известного Сяоляньшаня, где кочуют беззаконные идзу, грабя и сжигая мирные деревни. Однако черные Ли и Су не уступали им боевитости, могли дать достойный отпор. Я задумался, что же настолько тесно связывает семью жениха и это благородное семейство? Скорее всего, решил я, тут не обошлось без торговли опиумом и оружием. Но обсуждать это напрямую было бы немыслимо. Черные Ли и Су в оружии нуждались не меньше, чем черные Индзу, и у них был опиум, который с такой охоты покупали китайцы. Честный обмен не грабеж. Я подумал, что прочная дружба с этой опасной семейной парой наверняка основана именно на этом принципе. Дворик, совсем небольшой, находился прямо под комнатой, в которой мы сидели. «Пойдемте смотреть на танцы», — предложила баронесса. Я последовал за ней. Вокруг костра уже извивала змееподобная цепочка из юношей и девушек. Здесь никто не пел. Танцевали под музыку флейт и улуссе, на которых играли около дюжины мальчиков-горцев. Нежная, мелодичная музыка по ритму практически не отличалась от фокстрота. — Давайте потанцуем, — предложила баронесса. — Ритм мне знаком, но я не уверен, что помню все фигуры, — запротестовал я. — Ничего страшного. — Я вас научу, — сказала она, присоединяясь к танцующим. Я положил ей руки на плечи, и она повела меня в танцы. — Ай, вы наступили мне на ногу! — скрикнула она, когда я оступился. Я просил прощения. — Какое бесстыдство! — проворчала она себе под нос. — Видите, вон ту женщину, так и лезет к парню, которому она в бабки годится. Прибавила она, кивнув головой в сторону женщины в возрасте, фактически висевшей на шее у красивого мальчика-горца в одежде и шкур. Жители этой деревни явно не стесняли себя условностями. Все флиртовали направо и налево. Девушки танцевали, как в гипнотическом трансе, обхватив своих парней за талию и глядя на них, как на богов, преданными собачьими глазами. Флейты, трубы и улуссы взревели все вместе, и мальчики выбежали в центр двора, играя на своих инструментах и танцуя что-то вроде казацкого танца, высоко выбрасывая ноги, обутые в сандали. За этим последовал другой танец, в точности похожий на «Биг Эппл». Девушки налетели на парней, как маленькие фурии, и те вертели их в танц, пока не начали валиться с ног от усталости. Время было очень позднее. Все много выпили. Я пожелал баронессе спокойной ночи, а она настаивала, чтобы я выбрался за реку к ним в гости. Завтра они возвращались домой. На утро мы вышли их проводить. Барона с баронессой встречали три плота. Каждый плот был сделан из 20-30 надутых свиных кож, которые удерживала вместе хлипкая бамбуковая рама. Плоты подтащили настолько близко к деревне, сколько позволял поток. Баронесса с мужем легла на один из них, другие заняла их свита. Плоты направляли по течению обнаженные мужчины, плывшие по реке и поддерживавшие их одной рукой. Поток мчался с огромной скоростью, так что плоты вертелись и подпрыгивали на волнах. Однако вскоре они достигли нужного места на противоположном берегу. Там путешественников уже поджидали слуги с лошадьми, и вскоре они начали подниматься по голому склону горы, направляясь к лесу, где располагался их замок. Так выглядели свадьбы в Лизяне и в окрестности. Для девушек, большинство из которых не любили своих мужей, после свадьбы кончали золотые деньки, когда они, будучи незамужними, свободно гуляли с друзьями и подругами, танцевали и флиртовали с кем хотели. В Лидзиане романы между насийскими девушками и юношами никто, как правило, не осуждал. Однако по отношению к чужакам люди испытывали совсем иные чувства. Неписанное правило гласило: насийские девушки для насийских юношей, больше ни для кого. Внутри одной народности дозволяло что угодно, однако если бы с насийской девушкой начал флиртовать миндзя или китаец, это могло бы закончиться для юноши весьма печально. Многие из них гибли от руки ревнивых насийских мужчин. Помню историю одного юного китайца, сбежавшего от японских властей и приехавшего в Лидзян заниматься торговлей. Ему понравилось, с какой непосредственностью местные девушки общались с мужчинами, и начал ухаживать за хорошенькой девушкой Наси. Однако вскоре среди белого дня его окружили трое насийских мужчин, чьи лица были прикрыты платками. Они прострелили ему щеку с словами: это только предупреждение, в следующий раз будем стрелять в сердце. Молодой человек поспешно покинул Лидзя. Когда девушка становится замужней дамой, ей отрезают длинную косу, и с этого момента она должна непрерывно носить черный головной убор жены. Спит она в боковой комнатке первого этажа, и общаться со старыми подружками ей больше не дозволяется. Муж, как правило, ночует в гостиной. В дневное время его постель, застланная коврами, служит в качестве тахты. В отличие от Китая и других стран, здесь не знают двуспальных кроватей. Муж и жена не спят по ночам вместе. Если вдруг соседи узнали о том, что кто-нибудь так поступает, эту пару ославили бы на всю деревню. Даже пукха и стеганое одеяло всегда шьют на одного человека. Двуспальными они не бывают. К друзьям это ограничение не относится. Друзья мужского пола, оставаясь ночевать в гостях, всегда ложатся вместе с хозяином. По два, по три человека в одной постели. А если компания большая, то все укладываются подвое, потрое на другие имеющиеся в доме кровати. Так же поступают и женщины, когда у них остаются на ночь подруги. Спят все совершенно голыми, причем спальню подгревают угольными жаровнями до невыносимой температуры. Самых везучих и почетных гостей в качестве особой привилегии укладывают спать в одной кровати с дедушкой.